Через два дня, когда Вилор, отстояв угрюмую и молчаливую очередь, сунула в окошко узелок с передачей, дюжий мордатый охранник-приемщик, проведя заскорузлым пальцем по замызганной амбарной книге, брезгливо оттолкнул передачу. «Нет такого!» «Как нету?» — скинулась Вилора. «Ведь вчера еще...» «Вчерась был, а нынче нет. Знать, по этапу ушел. Выйдешь на улицу, зайдешь во второй подъезд и к девятому окну». «Зачем?» — не поняла Вилора. «Копию приговора получишь, дура! Следующий!» Войдя в прихожую, Вилора без сил опустилась на пол. В руке ее была зажата бумажка с печатным текстом, растоптавшим все ее надежды. «Особое совещание, признать виновным, 10 лет без права переписки». Она с трудом продралась через всю эту казенную вязь, но главное поняла — они не разобрались. На следующее утро она с колотящимся сердцем подошла к доске объявлений в фойе института. К ее огромному облегчению объявление о рассмотрении персонального дела комсомолки Сокольницкой она там не обнаружила. Зато ее внимание привлекло другое объявление о наборе добровольцев среди студентов выпускного курса в армию для укомплектования 103 переформировывающихся и вновь формирующихся частей и соединений Красной Армии. Несколько мгновений она задумчиво рассматривала объявление. Дед говорил, что надо уехать, но то, что он предлагал, больше напоминало бегство, а это... В комитете комсомола ее встретил сразу же нахмурившийся Николай. «Че пришла?» — непризнанно поинтересовался он. Вилора с вызовом вскинула подбородок. «За характеристикой». «А мы характеристики детям врагов народа не выдаем», — отрезал Николай. «Их уже наши органы охарактеризовали». У Вилоры на мгновение сжалось сердце, но затем она поняла, что на самом деле он еще ничего не знает, и говорит просто, на всякий случай, чтобы лишний раз продемонстрировать окружающим, что не имеет к ней совершенно никакого отношения. «А для чего вам характеристика Сокольницкая?» — поинтересовался сидевший за соседним столом секретарь комитета комсомола института, с которым в той прежней жизни они часто пересекались на ниве общественной работы. Подружка Наташка, сейчас также благополучно исчезнувшая с горизонта, даже утверждала, что он тайно в нее, Вилору, влюблен. Но секретарь ей не особенно нравился. Полноватый юноша с серьезным лицом и в круглых очках. Не то что Коля. Красавец, спортсмен, трибун. Вот кто, как ей тогда казалось, должен был быть секретарем комитета. «Я...» — голос на мгновение предательски дрогнул, но она тут же сумела взять себя в руки. «Я записалась добровольцем в Красную Армию». «От ответственности бежишь!» — тут же вскинулся Николай. «Товарищ Сокольницкая, осознавая серьезность современной международной обстановки и возросшую опасность агрессии со стороны немецкого фашизма, приняла решение откликнуться на призыв партии комсомола и вступить добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную Армию», — наставительно произнес секретарь. «Да ведь все же знают!» — возмущенно начал Николай. «А остальное, пока нет официального решения, ваши домыслы», — еще более дидактически произнес секретарь. «Или вы хотите присвоить себе право подменять партийные, комсомольские и государственные органы?» Николай осекся. Секретарь перевел на Вилору взгляд своих, показавшихся ей из-за толстых стекол очков, чрезвычайно добрыми глазами, и спокойно сказал: «Комитет выдаст вам характеристику Сокольницкая. Зайдите ко мне в 16:00. Формальности, связанные с посещением военкомата, ускоренным выпуском и оформлением диплома, заняли почти неделю. во время которой Вилора каждое утро с замирающим сердцем подходила к доске объявлений. Дед, узнав о решении внучки, немного поворчал, но затем вздохнул. «Ну, пусть так. Бог даст, все обойдется». Он покачал головой, а затем обнял ее и прошептал. «Ну, ты не забывай старика-то. Одна ты у меня осталась». Дед уехал в субботу. А во вторник Вилора в новенькой, необмятой форме, с еще чистыми петлицами, присвоение звания что-то задерживалось, закрыла на ключ входную дверь, поправила солдатский сидор, висевший за спиной, подняла чемодан и двинулась на Октябрьский вокзал. Так и не узнав, что следующей ночью наряд НКВД, не дождавшись, чтобы им отворили, выбил дверь и долго ходил по опустевшим комнатам, недоумевая, куда это подевались лица, указанные в ордере. А наутро худой мужчина с желчным лицом, появившийся на лестничной клетке вместе с женой, маленьким ребенком, тремя чемоданами, саквояжем и переносной швейной машинкой «Зингер» в деревянном футляре, долго ругался с дворником, грудью вставшим на защиту опечатанной органами двери, утверждая, что у него ордер именно на эту квартиру, и что он не собирается снова оплачивать такси и непременно будет жаловаться, более того, дойдет до самых высоких инстанций. Допрос длился около часа, после чего немец снова снял очки, протер их своим уже изрядно замызганным платочком и величественно кивнул маячившему за спиной Вилоры конвоиру. Тот лениво ткнул фройлейн лейтенант в плечо. Вилора устало поднялась и, зябко обхватив себя за плечи, двинулась обратно в тюремную камеру. Вернее, в прачечную. Женский персонал, вследствие его подавляющего преобладания в штате, держали именно там. Мужчин заперли в подвале. В медсанбат 22-й танковой дивизии Вилора приехала уже под вечер. Их эшелон прибыл в Брест, где она отметилась в санитарном управлении корпуса, а затем долго ждала попутки до штаба дивизии, каковая появилась только часа в 3 пополудни. Затем она, еще 3 бойца и молоденький лейтенант, он всю дорогу косился на Вилору, в смущении отворачиваясь, если она сама направляла на него взгляд. По какой-то служебной надобности, приезжавшие в штаб корпуса, долго тряслись в кузове. Место рядом с водителем было занято толстым майором интендантской службы, при взгляде на которого сразу становилось ясно, забраться в кузов тот не способен, ни при каких обстоятельствах. И только около 8 часов Вилора наконец постучалась в избу, где, как сообщил ей молоденький солдатик-санитар, набиравший воду у колодца, размещалось руководство медсанбата. «Открыто! Заходите!» — раздался в ответ зычный голос. Половую принадлежность Вилора даже затруднилась бы определить. Он был сипл, груб, но какие-то обертоны не позволяли ей классифицировать его как однозначно мужской.